любопытных предположений. — Здесь есть еще кое-что, — сказал Рой и протянул нам промокший бланк. Почтовая бумага из отеля на 126-й улице, который именовался «Герцог». — Не слышал, — покачал головой Фил. — А ты знаешь такой? — Нет. Я взглянул на часы. — Если мы поторопимся, сможем застать Соню Лапеску в «Летучем голландце». Через 5 минут мы были на пути к Джонс-стрит. Они там как раз закрывались, хотя время закрытия еще не подошло, но, возможно, дела шли не так, как хотелось хозяину. Двое-трое клиентов еще сидели, типы, которые всегда остаются до конца и никогда не спешат домой. Когда мы заказали в баре виски, девушка окинула нас оценивающим взглядом, налила, поставила бутылку рядом с кассой и отдала деньги управляющему, пропускавшему контрольную ленту через толстые пальцы. Мужчина повернул ключ и задвинул ящик. Слегка кивнув, он исчез за дверью. — Соня уже ушла? — спросил я. Белокурая девушка удивленно уставилась на нас и сунула руку под стойку. По сигналу в ту же секунду появился управляющий. — Напрасные опасения, — успокоил я, сунув ему под нос свой значок ФБР. Управляющий стушевался и вытянулся передо мной. При виде значка ему явно стало легче. — Они спрашивали меня о Соне, — объяснила девушка свою тревогу. — Вы ее нашли? — возбужденно спросил управляющий. — Мы же ищем ее у вас, — удивился я. — Итак, она ушла? — Наверное. Она недавно вышла и не вернулась. Один из наших клиентов, который ее знает, сказал, что она уехала на машине с мужчиной. Имя и адрес вашего посетителя, пожалуйста. Фил тут же записал. Она часто уходит в рабочее время? Ну, вообще-то нет, мистер Коттон. А почему вы так испугались, когда мы спросили о Соне Лапеску? Обратился я к девушке. — А потому что мистер Гаррисон сказал, что она, по-видимому, ушла не по своей воле. Гаррисон был клиентом, который видел, как она садилась в автомобиль. — А почему вы не известили полицию? Вопрос был адресован управляющему. Тот пожал плечами. — Ну, если я буду звонить в участок каждый раз, когда одна из девушек поссорится со своим приятелем, нам придется проложить собственную линию. «Больше вы ничего не можете сообщить?» Управляющие и барменши покачали головами. Мы с Филом вышли. Остальные посетители к тому времени уже покинули заведение. Мы вывели из дремы дежурного в центральный. Бобби Штайн, который к тому времени принял пост у ее дома, 10 минут назад звонил из ближайшей телефонной будки. Домой девушка не приезжала. «Боумана, очевидно, застрелили из его собственного оружия», — сказал Фил. «Так кто же сунул в карман жертве орудие преступления? Может, это была Лапеску?» «Не исключено. Мы не имеем понятия, чем занимался Боуман сегодня в первой половине дня, а контроль за девушкой к тому времени еще не установили. Нужно ее срочно найти». — заметил мой друг, но его замечание было чисто риторическим, и он это тоже понимал. Прежде всего, мы даже не располагали ее фотографией. Тем не менее, мы сообщили в управление описание ее внешности и все нужные сведения. Коллега из ночной бригады был послан в ее квартиру, чтобы заняться отпечатками пальцев. Ведь могло оказаться, что за ней уже числилась судимость, и жила она под чужой фамилией. Кроме того, мы по радио дали команду направить 2 сотрудников к тому мистеру Гаррисону, который видел, как Лапеску покидала клуб. Фил и я взяли на себя «Герцог» на 126-й улице. — Странно, — заметил Фил. — Что странно? — Это началось с типичной диверсии. Теперь это смахивает на любовную драму. Может быть, Лапеску застрелила его из ревности? На 126-й улице нам потребовалось добрых 5 минут, чтобы отыскать герцог. Наконец мы нашли проход на задний двор и огляделись по сторонам в свете тусклого фонаря. Да уж, тот еще притон. Тусклое освещение висит.